Глава 13. Снотворное Лиза, разумеется, принимать не стала. Но как можно было спать, когда вокруг бушевала странная стихия чужой планеты, единственной защитой от которой был корпус аварийного звездолета, потерпевшего крушение 20 лет назад. А на далекой утренней звезде осталась двухлетняя дочка. Маленький белокурый ангелочек, у которого были все шансы лишиться обоих родителей разом. Наверное, Майк смог бы заснуть. У него была железобетонная нервная система. Но Лиза не могла. Поворочившись сбоку на бок, Лизавета села на жесткой койке, устало потерла лицо ладонями. При мысли о Майке сердце болезненно сжималось. Она стольким была ему обязана. Такер как мог старался сделать ее жизнь приятной и безоблачной, даже прекрасно понимая, что жена его не любит. Ради дочки, ради своих собственных чувств к ней он упрямо делал вид, что у них все хорошо. Такер вообще был очень упрямый. И Лиза тоже делала вид, пока Майк разрешал ей проводить ночи в виртуографическом кафе с двойником Лучезар. А потом сам Лучезар вернулся. Вернулся оттуда, откуда не возвращаются. И все стало очень-очень сложно. Каким-то десятым чутьем Лиза почувствовала неладное и поспешила выйти в кают-компанию. И вовремя. Держа фазерную изготовку, в каюту вломился Майк. И без лишних слов нацелил излучатель в спину Ванды. «Полковник Такер, вы что делаете?» Горский тут же оказался на ногах и шагнул так, чтобы оказаться на траектории выстрела, закрыв собой девушку. «Не переоценивай свои возможности, Горский. Луч этого фазера твое тело не остановит. Погибнете оба. А, впрочем, тебе не впервые героически погибать, спасая чужие жизни». Такер зло скривился, дернул губой. «Уйди в сторону». И показательно перезарядил оружие, отчего оно издало короткий хищный вой. В этот момент из каюты выскочила Лиза. «Майк, ты что себе позволяешь?» Женщина решительно направилась в сторону мужа, намереваясь остановить его. «Стой, где стоишь, Лизе». Майк даже головы не повернул в ее сторону, не отрываясь, глядя в спину Ванде, согнувшейся в три погибели над электромеханическим хламом. «На корабле есть кто-то еще. И я хочу знать, почему она нам об этом не сказала. Но я жду ответа». «Нет на корабле никого». Ванда резко вскочила на ноги и повернулась к Такеру лицом. В руках она сжимала самодельный самострел. Но дуло его ходило ходуном, и лицо девушки заливали слезы. Нормально прицелиться она не могла, да и какой вред мог причинить штурмовой броне металлические штыри с самострела. «Ванда, Майк, успокойтесь оба». Лучезар медленно повернулся боком. Встал между вооруженными людьми, выставив руки в стороны в примирительном жесте. Проговорил спокойно и вкрадчиво, как умел только он. «Опустите оружие. Не в наших интересах устраивать здесь пальбу». «Я опущу оружие только тогда, когда услышу ответ на свой вопрос». Майк только желваками на скулах поиграл, не собираясь опускать фазер. «Кто еще здесь есть? Сколько их?» «Да никого здесь больше нет, только я!» Ванда прокричала с надрывом. И в этот момент Лучезар шагнул к ней и вырвал из ее рук самострел. Девушка принялась было брыкаться, но мужчина быстро сгреб ее в охапку. Крепко прижал к себе, отвернувшись так, чтобы прикрыть ее своей спиной от фазера Такера. «Майк, опусти оружие и объяснись!» Горский проговорил спокойно, но жестко. «Не дорос ты еще мне приказы отдавать, Салабон». Такера не думала пускать оружие. «Майк, не горячись». Лиза тихонько подошла к командиру, тронула его за плечо. Но когда Такер не отреагировал на ее прикосновение, скользнула перед ним, встав на траектории выстрела. И Такер тут же убрал фазер в сторону. «Лизи, ты что творишь? Отойди немедленно». Глаза полковника метали молнии. «Не отойду». Лизавета сердито нахмурилась, глядя на мужа из-под лобья. «Успокойся и объясни, что происходит. И прекрати пугать ребенка». С этими словами Лиза повернулась к Горскому, в объятиях которого сотрясалась от рыданий Ванда. Вот, а вроде казалась такой сильной. Но стоило оказаться рядом с сильному мужчине, как плотину тут же прорвало. И теперь девушка захлебывалась от слез. «Это не ребенок, а диверсант». Такер выглядел обескураженным и даже как будто обиженным. но целиться в Ванду перестал. «В таком случае ее диверсия удалась. Скоро здесь будет потоп из девичьих слез». Горский зло усмехнулся и силой посадил Ванду в кресло. А Лизавета принялась хлопотать подле девушки со своей медицинской укладкой. «В чем дело, Такер?» Горский смерил командира взглядом. В нем было много всего. Ревность, чувство превосходства, настороженности. Что-то еще, что заставило Майка смутиться и отвести глаза. «На корабле посторонние. На контакт не идут, тепловизор их не засек. Полковник отчитался перед Горским, словно подчиненный. Быстро поправился. «Что скажешь, умник? Пошурши своими квантовыми ячеями». Горский выглядел озадаченным. Прикрыл глаза, нахмурился, покачал головой. «Аппаратура не видит на корабле никого, кроме нас». «И я об этом же говорю». Такер поиграл желваками на скулах. «Я заметил его сам. Глазами. Разве что». Счетчик излучения на миг обезумел. Мне даже пришлось активировать защиту скафандра. Но все очень быстро пришло в норму. «Сейчас...» — Горский обернулся на женщин. «Лиза приведет Венди в адекватное состояние, из которого ты, бравый вояк, и ее вывел». Лучезар ткнул пальцем в Такера, и тот только зубами скрипнул. «И мы с ней поговорим». От подобной формы имени в устах Лучезара Лизавету снова кольнула ревностью. Но она поспешила отогнать от себя назойливого червячка. Она честно попыталась привести Ванду в чувство. Вколола ей успокоительное, заставила выпить витаминный шорт, а потом просто взяла ее за руку и принялась гладить ладошку. Совсем так, как успокаивала Катюшу. Когда-то пугалась страшных сказок и не могла ночью уснуть. «Ну все, успокойся. Майк больше не будет. Он, наверное, сам испугался, вот потому и махал тут оружием». Лиза говорила, а Ванда понемногу затихала. «Здоровый такой дядька с огромной пушкой. И испугался». Ванда всхлипнула. «Скажешь тоже». «Он за нас испугался». Лизавета вздохнула и покосилась на Майка. «За меня, если точнее. А тебе бы полечиться у нас в госпитале. Совсем у тебя нервишки слабенькие». «Ничего не слабенькие». Ванда снова всхлипнула и утерлась рукавом комбеза. «Я сильно. Я вас сюда вообще не звала. Закончится выброс, вот и улетайте обратно на свою утреннюю звезду. А меня оставьте тут». «Никто тебя здесь не оставит, даже не выдумывай», — Горский проговорил строго. «Но вот на вопрос командира тебе ответить все же придется. Кто еще может быть на борту любопытного?» Девушка посмотрела на Лучезара злым взглядом из-под лобья, словно на предателя, и поджала губы. «Нет здесь никого, я уже вам сказала». Майк кивнул. «Ничего, сами разберемся. С девчонки глаз не спускать, а лучше всего запереть в одну из кают. Лизавета Петровна». Он посмотрел на Лизу холодно и строго, ожидая ее повиновения. «Не нужно ее нигде запирать». Лиза принялась было защищать девушку, но под строгим взглядом командира осеклась и добавила уже тише. «Под мою ответственность. Я за ней присмотрю». «Исключено». Такер отрезал решительно и уже двинулся в сторону женщин, намереваясь отвезти Ванду в каюту. «Хорошо», — Лиза подскочила ему навстречу. «Но раз так, запирайте нас обеих. Ее нельзя сейчас оставлять одну. У девушки глубочайшая психологическая травма. И ты, Майк, своим поведением только усугубляешь ее состояние». «Ах, травма у нее». Полковник процедил сквозь зубы. «Ну как скажешь, Лизе. Выбирай камеру». Он, деланно гостеприимным жестом, обвел четыре узкие дверцы, ведущие в индивидуальные отсеки. Вздернув подбородок, Лиза сгребла медицинскую укладку, второй рукой подхватила Ванду и скрылась за переборкой каюты. Когда женщины остались наедине, Ванда вырвалась из рук Лизаветы. «Пусти, не маленькая уже». И плюхнулась на одну из коек, опустив голову и упершись лбом в ладони. «Всем нам бывает нужна помощь и поддержка, и большим, и маленьким». Лиза вздохнула, вспомнив о дочке, которую оставила на поруке Ларисы. И тоже присела на койку рядом с Вандой, погладила ее по голове. У девушки были густые, слегка вьющиеся волосы глубокого темно-рыжего цвета, «Да не трогай ты меня!» Ванда снова уклонилась от ласки. «У тебя очень красивые волосы, Ванда. Настоящее сокровище». Лиза по-доброму улыбнулась, хоть девушка и не видела ее улыбки. «Мужчины от таких будут без ума». «Правда?» Ванда покосилась на Лизу карим глазом. «Тут я смотрю, это твой красавчик. С меня глаз не спускает. Тоже сказал, что я красивая». Улыбку Лизы как ветром сдуло. «Ты про Лучезара?» «Понятия не имею, как его зовут». Ванда пожала плечами. «Он не представился. Кстати, как и вы все, только вопросы задаете. Усмехнулась искоса, глядя на Лизу. «Действительно, прости». Лизавета растерялась. «Меня Лиза зовут». «Да поняла уже». Ванда снова криво усмехнулась. Но Лиза все-таки решила представить остальных своих товарищей тоже. «Наш командир — полковник Майкл Такер. Он командует всей экспедицией. Он — мой муж. А Лучезар Горский на данный момент исполняет роль его первого помощника. Он — твой любовник, это я уже поняла». Увидев, как побледнела Лизавета, Ванда хихикнула. «Да ладно тебе, все же ясно, как белый день». Лиза с трудом сглотнула, отвернулась от Ванды и продолжила. «А на челноке остался дежурить Слава Марков. Я очень за него переживаю. Что эти термлианы могут с ним сделать? Ты так называешь те мерцающие щупальца, которыми покрыта вся поверхность снаружи?» Девушка неопределенно повела плечами. «И их родненьких. Вероятно, ничего не могут. Они не умеют прогрызать металл, если только очень-очень долго будут грызть. В корпус любопытного за 20 лет они проросли сантиметров на 10, может, даже меньше. Я толком не поняла. Им не понравилось, когда я полезла в их корнях ковыряться». Ванда несколько раз показательно сжала и разжала кулак на протезированной руке, показывая ее Лизе. «Так что твоему другу, скорее всего, ничего не угрожает. А вот электроники вашего челнока...» «То есть Майк был прав? Челнок не сможет теперь взлететь?» Лиза снова повернулась к Ванде, спросила с беспокойством в голосе. «Откуда мне знать, какие теперь у вас технологии? Может, им термлианы нипочём. Но нашу электронику они поначалу очень лихо вырубали, пока мы не додумались ставить на время выброса электромагнитную защиту». «Отец додумался». Девушка снова опустила голову. «Скучаешь по нему?» Глупый был вопрос, но у Лизавете нужно было спросить хоть что-то, чтобы скрыть свой собственный страх и тоску. Ванда кивнула. «Он был самый лучший, самый умный, самый смелый. Это нечестно, что с ним такое случилось. Смерть близких людей всегда кажется нечестной и несвоевременной. По-другому не бывает». Лиза вздохнула, вспоминая, что чувствовала сама после крушения первой утренней звезды и гибели Лучезара, настоящего Лучезара. «Хватит читать мне нотации», — Ванда фыркнула. «Как без вас тут было спокойно. Пришли, один пушкой в лицо тычет, другая маму изображает, а третий — вообще». Лиза не стала выяснять, что же такого «вообще» сделал с Вандой Лучезар, просто спросила. «То есть ты была бы больше рада всю оставшуюся жизнь прожить здесь одна?» «Не одна». Ванда в очередной раз огрызнулась, но, поняв, что сболтнула лишнего, прикусила язык. Тут же поправилась. «Как будто бы у меня был выбор». Лиза подозрительно прищурилась, проговорила ровным голосом, словно бы не заметила оговорки девушки. «Теперь он у тебя есть? Впрочем, о чем это я? Ни Майк, ни Лучезар не позволят тебе тут остаться». «А если я откажусь улетать?» Девушка из-под лобья покосилась на Лизу. «Заберут силой». Лизавета поджала губы и встала с койки. Как ни жаль ей было Ванду, но девушка действительно вела себя подозрительно и вызывающе. К тому же прозрачно намекала на интерес к ней со стороны Горского. Придумывала, желая позлить Лизавету? Или Лучезар и вправду заприметил молодую хорошенькую девушку? Ванда ведь теперь гораздо больше подходила ему по возрасту. Хоть для своих 30 с хвостиком Лиза выглядела великолепно, но красавицей не была никогда. А рядом с ярким красавцем Горским и вовсе терялась. Да, она была милой, хорошенькой, но Ванда была определенно красивее нее и сильнее характером, и сговорчивее, судя по всему. Сама-то Елизавета уже дважды отталкивала от себя любовника. И хоть прежний Лучезар был не из тех, кто не мог подождать, но Лучезар нынешний был для Лизы загадкой, довольно мрачной и сложной. Впрочем, сама Ванда тоже была весьма непростой загадкой. Лиза принялась медленно прохаживаться по крошечной каюте. 3 шага в одну сторону, мимо койки. 3 шага в обратную. «Говоришь, что сигнал помощи отправила не ты? Ты совсем тупая или прикидываешься?» Ванда посмотрела на Лизу со злым прищуром. «Я же сказала, что батарею из передатчика прикрутила к пищевой консоли. Кушать, знаешь ли, хочется. Даже сильнее, чем улететь отсюда». Лиза вопросительно вскинула брови. «Я не могу». Девушка пискнула чуть слышно, но тут же силой сжала губы, словно боясь сказать не то. «Чего ты не можешь?» Лизавета отступила к самой переборке, упершись в нее спиной. «Не могу улететь. Не могу бросить его одного». Ванда подняла на Лизу умоляющий взгляд, в котором снова блестели слезы. Ни следа не осталось от ее вызывающей воинственности. Перед Лизаветой снова была всего лишь растерянная девочка. Лиза недовольно прищурилась. То ли вправду космическое одиночество сыграло с психикой Ванды злую шутку. Все-таки синдром Никольского-Дорна не следовало сбрасывать со счетов. То ли она так неумело прикидывалась и играла на публику. «Кого ты не можешь бросить?» Лиза спросила осторожно. Взгляд девушки бегал. Она кусала губы и уже почти решилась ответить, когда внутреннюю связь ледяного комлинка сквозь помехи прорвал голос Славы. «Командир Такер! Лизавета Петровна! Слышите меня? СОС! Требуется помощь!»